В ночь с 21 на 22 они должны постоянно визуально отслеживать видимую в районе комплекса партийных съездов панораму неба с лучами прожекторов и немедленно передавать по рации об ее изменении, в сравнении с имеющимися отметками и записями. Какая задача стоит перед группой после нанесения удара? Первые три дня фотографирования и сбор информации в самом городе, не приближаясь к точке удара ближе, чем на 5 километров. С 3 до 5 дней, после получения команды из центра, попытаться получить информацию, фотографии пробы грунта из точки удара. Имейте в виду, что люди не должны находиться в этой зоне больше 2 часов, быть, как минимум, в марлевых повязках и сразу менять и стирать одежду, в которой оно посещали пораженную зону. Дальнейшие их действия будут определены по ходу операции. Да и еще это важно. Группа должны иметь, как минимум, одну запасную, полностью законсервированную радиостанцию с батареями в железном ящике или сейфе. В момент удара не исключен выход из строя всех электрических и радиоприборов в большом радиусе от точки взрыва. Учитывается ли, по независимым от нас причинам, невозможность нанести удар по выбранному объекту? Спросил Синегубов. Да, в качестве запасного объекта выбраны машиностроительные заводы на окраине Штутгарта. Горлинский мрачно резюмировал: если мы при такой заявленной мощности взрыва зацепим жилые кварталы, нас с дермом смешают, да и еще, как я понял, после самого взрыва будут негативные последствия его воздействия на людей. Берия развел руками: для исключения такого варианта развития событий мы делаем все, что возможно, а лично ваша задача подготовить наработки и рекомендации по проведению политических и пропагандистских кампаний после проведения операций. Наработки должны учитывать различные варианты событий. Комплекс партийных съездов НСДАП. 20 сентября 1941 года. Кремлевский кабинет. Сталин в раздражении заметил Молотову, что значит проводить сдержанную политику и следить за развитием ситуации в стране. Развитием ситуации нужно управлять, а не пускать события на самотек. Мы не должны допустить, чтобы определенные круги в Америке довели ситуацию до расстрела своего народа. Но, товарищ Сталин, наши возможности воздействия на президента и его окружение очень ограничены. Мы, конечно, можем организовать выступления соответствующей направленности в советских и дружественных нам западных средствах массовой информации, но такое откровенное вмешательство во внутреннюю политику США будет воспринято правительством США и лично президентом Рузвельтом очень негативно. Сталин усмехнулся в усы: и все-таки, я настаиваю на таком развитии событий. Владимир Петрович Сталин обратился к его заместителю Потемкину: а что вы думаете по этому поводу? Вполне логично, если мы в такой ситуации обратимся со встревоженным письмом в Лигу наций. Такие вопросы как раз входят в сферу деятельности МОД, с которой, после переезда ее штаб-квартиры в Монреаль, у нас начали налаживаться вполне конструктивные отношения. В правильном направлении мыслите, товарищ Потемкин. Мы просто обязаны проявить инициативу и попросить Лигу наций выступить авторитетным посредником в этом важном вопросе и не допустить перерастания социального конфликта в кровопролитие. Но, товарищ Сталин, чем мы будем мотивировать перед международным сообществом такой шаг? Попробовал возразить Молотов: нас просто не поймут и вежливо попросят предоставить максимально убедительные доказательства возможности такого развития событий. Вас, возможно, бы и не поняли, но мы предоставим Владимиру Петровичу для его поездки в Монреаль достаточно убедительные документы. Документы эти, товарищ Потемкин, очень большой и убедительной силой, подчеркнул генсек, но пользоваться ими нужно очень аккуратно, несмотря на то, что мы можем доказать каждое приведенное в них слово. Желательно, чтобы они без крайней необходимости не попали в печать. Покажите их заинтересованным лицам кулуарно и намекните, что в случае, если благородная миссия МОД не встретит понимания в администрации Рузвельта, мы будем вынуждены опубликовать все имеющиеся у нас материалы в открытой печати и поставить перед Лигой наций вопрос о введении санкций против США. Молотов опять попытался вмешаться, но США не ратифицировали договор и не вступили в Лигу наций. Мы просто не сможем им ничего предъявить в политическом плане. Генсек раздраженно повернулся к министру иностранных дел: ваши беззубые высказывания они, возможно, проигнорируют. А вот, в том сложном экономическом положении, в котором они находятся, возможность введения эмбарго на торговлю со странами Лиги будет для них очень неприятна. И вообще, Вячеслав Михайлович, этим вопросом, с настоящего момента, по моему поручению, будет заниматься товарищ Потемкин, а вы организуете необходимую пропагандистскую поддержку его действий в средствах массовой информации. Только не бросайтесь трескучими фразами, как у вас принято, а тщательно отслеживайте ситуацию и действуйте на опережение, в ответ на каждую попытку американской администрации довести ситуацию до расправы над защищающими свои права рабочими. По этому вопросу вам поможет НКВД, где есть соответствующие специалисты. И Сталин внимательно посмотрел на Молотова. Операция, которую вы будете завершать, генсек выделил последнее слово, уже длительное время ведется сотрудниками товарища Берии. Ведется вдумчиво и, в отличие от болтовни вашего наркомата, на высоком профессиональном уровне, но сейчас из-за того, что американское антинародное правительство, теряя власть, готово кинуться в кровавую авантюру, нужно подключение к операции всех возможных резервов. Кроме того, думая о послевоенном переустройстве мира, мы считаем, что роль Лиги наций была недооценена и ее мнение недопустимо игнорировалось отдельными странами, что и привело ко Второй мировой войне. Одновременно с этим, некоторые страны также имели слишком большое и неправомерное влияние на других членов, это тоже должно быть исправлено. Мы считаем, что единогласное вмешательство международного сообщества с целью посредничества в конфликт, который может иметь столь негативные последствия, внутри одной из стран поднимет авторитет этой организации и его рабочих органов. Потемкин осторожно заметил практически равные права многочисленных членов Лиги наций, мало зависящие от их реального статуса, делают политику этого органа трудноуправляемой и малопредсказуемой. Сталин согласно кивнул, что ж, это издержки политики демократии, нам их надо учитывать. В послевоенной единой семье народов, живущих в общежитии под названием «Земля», все жильцы естественно должны иметь равные права и возможности. Потом подумал, чему-то усмехнулся, и добавил просто некоторые на нашем дворе должны быть чуть ровнее правей других. Вот это, возможно, и будет вашей основной задачей, товарищ Потемкин, после успешного завершения американского этапа. Потемкин, которого такое развитие событий не очень устраивало и который совсем не хотел портить отношения с Молотовым, осторожно возразил: товарищ Сталин, мне все-таки ближе педагогическая деятельность, чем политика. Может быть лучше, если политическими вопросами займутся профессионалы. Я в политике достаточно случайный и эпизодический человек, которого на международной арене мало знают. Кроме того, в области образования, партии перед нами поставлены такие большие и интересные задачи, что хотелось бы поучаствовать в их решении. Заинтересовались проектом реформы образования? Потемкин оживился: да какой там проект, товарищ Сталин. Я посмотрел, что уже сделано, как подготовительные работы, такой задел. Мы же очень многие вещи, о которых годами говорили, получили на блюдечке с золотой каемочкой. Конечно, многие положения документов спорные, многие не совсем понятны или в них частным направлениям придается слишком большое значение, но, в целом, проделанная работа очень впечатляет. Сталин довольно улыбнулся: а вам никто и не будет мешать заниматься постановкой процесса воспитания нашего подрастающего поколения, и не только нашего. При современных средствах связи, вы вполне можете совместить роль министра образования и куратора работы Лиги наций. Более того, то, что наша страна выдвинет на роль руководителя самой авторитетной делегации Лиги своего ведущего педагога, произведет хорошее впечатление и будет правильно воспринято. Ну, а в отношении вашей благородной деятельности в воспитании международного сообщества, наши профессиональные политики вам окажут максимальную поддержку. И, посмотрев на молчаливого Молотова, добавил: органы НКВД будут также максимально подключены для обеспечения вашей совместной работы. Ночь с 20 на 21 сентября 1941 года. Южная Атлантика. Капитан первого ранга Энгельберт Эндрасса внимательно осматривал темное, почти черное, спокойное море, перечерченное лунной дорожкой. Собственно, эту же задачу выполняло несколько сигнальщиков, расположившихся на площадке рубки и орудийной палубе. Но на душе капитан Цурзии было неспокойно. Почему, а кто ее, душу знает? Две трети похода прошли очень удачно. Выйдя из базы бункера немецких подводных в Сен-Назер, Франция, крейсерская подводная лодка, выполняющая особое задание фюрера, незаметно и без приключений вышла из Бискайского залива и затерялась в просторах Атлантики. Размеренные будни дальнего перехода днем, в зависимости от погоды, под водой или под шнорхелем, изредка, когда акустики не слышали шума винтов многочисленных рыбацких флотилий, в режиме надводного хода. Короткой летней ночью, в надводном положении, заряжая аккумуляторы и давая уставшей команде посменно глотнуть свежего воздуха. Ни авиации, ни корветов противника, только шумы рыбаков, идя за которыми так хорошо прятать работу собственных машин. Почему тревожно? А кто его знает? Командир опустил бинокль, опершись об ограждение рубки, поднял голову к небу, ища взглядом созвездие Ориона и пропуская момент, когда несколько бесшумных резиновых катеров скользнули со стороны отбрасываемой лодкой, в неверном лунном свете, тени. Несколько силуэтов скользнули к отдыхающей команде и заняли место осевших на орудийную палубу подводников. Последнее, что услышал Энгельберт перед тем, как потерять сознание, это были чьи-то неторопливые шаги по внешнему трапу. Темные тени бойцов морского подразделения террор-групп в противогазах, вооруженных только крупнокалиберными бесшумными револьверами, штоковый патрон с картечными патронами, ножами и газовыми гранатами скользнули через люк внутрь лодки, бесшумно нейтрализуя дежуривших в рубке членов команды А, затем растеклись по отсеках субмарины. Командир отряда спецтраулеров Гурин облегченно вздохнул, получен условный радиосигнал. Почти двухмесячная операция, в которой были задействованы надводные и подводные корабли его конвоя, благополучно завершилась. Одна из немецких транспортных подводных лодок, обслуживающих трансконтинентальный мост, была успешно обнаружена и захвачена. Операция, только на подготовку которой ушло почти месяц, и это, не считая времени, затраченного на выбросы и отслеживание сигналов новейших автономных гидролокационных буев, передающих на расстоянии 20 километров информацию сканирования и подводные шумы. Да что говорить, только тренировки террор-группы по захвату субмарины несколько раз чуть не кончились ЧП, не считая бесконечных травм, вывихов и ушибов. Капитан первого ранга еще не знал, что захваченная им подлодка не была обычным грузовиком, доставляющим людей и оборудование на немецкие обогатительные заводы в ЮАР. Гурин с интересом смотрел, как с лодки, частично вытянутой на слип траулера, выгружались длинные цилиндры, похожие на короткие, кургузы и торпеды без винтов и рулей. Подошел координатор операции Антон Иосифович, в целом все прошло успешно. Сейчас сортируем пленных, на предмет возможности допроса, и оказываем помощь раненым. Командир лодки будет доступен для беседы только через сутки. Ребята слегка перестарались. У нас только несколько ушибленных, в противогазах по лодке не особенно побегаешь. Момент захвата был выбран очень хорошо, экипаж субмарины был вымотан длительным переходом и большинство дремало во время проветривания, да и шум дизелей облегчил работу. А вот с грузом непонятки, это не то, что мы ожидали. Вместо промышленного оборудования, какие-то цилиндры, с лючком на конце и кодовыми замками, причем, судя по упаковке, явно предназначенные для длительного хранения. Да и лодка это не обычный грузовик, с демонтированным торпедным вооружением и объемным грузовым отсеком. Это что-то штучное, сделанное на заказ. Мы с описанием такого никогда не встречались. Сейчас около груза крутятся минеры, но трогать боятся, у них нет специалистов такого уровня. В контейнерах явно что-то очень ценное и возможно наличие механизмов самоуничтожения при нештатном вскрытии. Мы запросили из центра нужных людей и оборудование. Пока соориентируются, пока подберут необходимое, плюс время полета тяжелого гидросамолета это, как минимум трое суток. Я думаю, нужно ждать. Разделять отряд нежелательно, у нас не такие уж и большие силы, а тащить явно ценный груз в возможный боевой контакт или оставлять его, без надежного охранения не хочется. Может быть, что-то прояснит допрос командира и членов команды. Не уверен, мы запросили у центра данные на командира и офицеров, это не те люди, которые будут петь на допросах. Кроме того, нам запретили использовать форсированные методы допросов, разрешив использовать только детектор и медпрепараты. Судя по всему, начальство тоже озадачено и не хочет лепить Горбатого. Ну что же, командир отряда кивнул и повернулся к стоящему рядом старпому. Пусть команда техников и минеров еще раз тщательно осмотрит лодку на предмет сюрпризов. Укомплектуйте команду лодки и будем изображать рыбаков, ожидая гидроплан. Подошел мичман-минер. Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться к товарищу комиссару? Гурин поморщился. Не выеживайся, оставь свои штучки до берега. Товарищ комиссар, не хочу я пробовать вскрывать эти цацки. Тут такое дело, груз явно очень ценный, да и команда подобрана, Еще те волки сопротивлялись до последнего. А вот сюрпризов или систем самоуничтожения на борту никаких нет, не по-немецки это, непорядок. Все циферблаты имеют контрение от случайного поворота. Значит, что? Система самоуничтожения в самом грузе. Крутанем циферблат и привет, Федя. В центре с этим согласны и высылают специалистов и оборудование. Поэтому, закрепите груз, исключите к нему случайный доступ и будем ждать гидроплан. Утро следующего дня, Южная Атлантика. Гурин оглядел собравшихся в кают-компании лидера А, где комиссар. Он вместе с врачом занимается пленным командиром подлодки. Командир конвоя поморщился. Хорошо, об этом поговорим попозже. Степан Васильевич, обратился он к старпому подводной вахты, вы осматривали субмарину немцев, каково ваше мнение? Интересный кораблик, все по максимуму, самое лучшее оборудование, самые лучшие материалы и вот, что интересно, двойной ремонтный комплект, причем в ущерб полезной нагрузке. Да вот еще, я обратил внимание, что кубрики экипажа необычные, прямо-таки офицерские каюты. У нас такое отдыхалище только командир лодки имеет. Камбуз еще интереснее, холодильники и дистилляторы с независимыми двигателями. Если учесть, что запас соляры почти тройной, а грузовой отсек совсем маленький и нет торпедного вооружения, то можно считать, что лодка рассчитывалась на очень длительное автономное плавание. Я бы даже сказал не на плавание, а на длительное проживание. Капитан первого ранга с интересом спросил, думаешь, есть где-то стационарная база, куда они направлялись на долгое проживание? Несомненно. И вот, что еще интересно, я немножко у них в запасах покопался и наткнулся на малогабаритные водяные турбинки с генераторами. База находится явно на какой-то реке, достаточно быстрой, чтобы растянуть трос с турбинками. Очень много упаковок с продуктами, типа наших сублимированных. В оружейке на каждого члена экипажа короткий карабин, с большим запасом патронов и по 3 комплекта тропической формы. Они не на рудник шли, как мы предполагали, а где-то собирались обустраивать скрытую станцию или базу. Ты передал это в штаб? Да, конечно. Кто-то из офицеров-подводников добавил, а вы обратили внимание на возраст экипажа. Ну, если 25-летние командиры такие же молодые офицеры, это еще как-то можно понять, война. А вот команда подводников, в которой все не старше 19, это уж слишком странно, команду всегда дедами разбавляют. Слишком недопустимый риск полагаться на молодняк только что из учебки. Без крайней необходимости такого делать не будут. Я обратил внимание на их руки, подал голос командир спецназовцев. Эти ребята получали подготовку по рукопашному бою. Не мои орелики, конечно, но скажите мне, зачем подводникам рукопашный бой? Да еще и на таком уровне, что костяшки забиты. Переводчик сейчас у капитана в сейфе копается, но, по первому впечатлению, эта немецкая команда собиралась где-то обустраиваться на годы и, причем, готовили их к этому заранее. С пацанами, скорее всего, не имеющими семьи, это проще сделать. Подлодка для них должна была служить только базой проживания. Гурин задумчиво повторил, только базой для длительного проживания. Ну что ж, подождем результата допроса. Гурин зашел в медпункт лидера, в котором расположились для допроса подводника комиссар и 2 медика. Один штатный медик плавбазы, а второй приданный спецотделом, психотерапевт, свободно владеющий немецким. На двери висела сделанная от руки табличка, только для спецперсонала. Разговаривать и шуметь КТЕГР и ЧЕСКИ запрещено. Оглядел помещение и поморщился. Собственно, здесь ничего не напоминало страшные подвалы НКВД, о которых так любили посудачить бабки на кухнях. Не текли потоки крови. Никто никому не откручивал яйца или вырывал ногти и все прочее. Как и в любом медотсеке, было стерильно чисто, тихо и пахло лекарствами. Но, все равно, в том, что так поступали с этим мальчишкой-командиром, просто честно выполнявшим свой долг, было что-то неправильное. Капитан Цурзи лежал обнаженный, полностью погруженный в ванну с подогретым раствором глицерина, посреди медотсека, дыша через легкую маску и опутанный тонкими жгутами проводов и трубок. Около ванны стояло несколько штативов с бутылками, из которых специальные насосики подавали в вены порции медицинских препаратов, и капельницами с физиологическим раствором и глюкозой. Собственно, идея, подкинутая гистомедиком НКВД, была предельно проста: перенесенному в ванну сенсорного голода усыпленному подследственному вводили в вену точно дозированные по команде допрашивающего врача-психотерапевта дозы мескалина в различных комбинациях с возбуждающими, общеукрепляющими или депрессантами. Допрашивающий, ориентируясь по детектору лжи, Через реакцию исследуемого, лежащего в состоянии искусственно вызванного бреда, своими словами вводил его в то состояние, которое через много лет назовут виртуальной реальностью. И эта виртуальность, в течение многих часов, а то и дней, была для того единственно существующей и реальной. Использовать такой метод в следственной практике нужно было очень осторожно, так как не всегда можно было четко различить индивидуальные фантазии испытуемого с реально происшедшими событиями. Хотя надо отдать должное, для организации судебного процесса, нужной направленности, такие ложные воспоминания, закрепленные опытным психотерапевтом, давали хорошую картину совершенного преступления. Капитан Цурзи, лежа с открытыми глазами в мерцающем с частотой 7 Гц полумраке, в подогретой и неощущаемой ванне, стоял на площадке африканского лагеря Дельта И, наблюдая, как матросы, под руководством боцмана, натягивают поперек течения протоки заякоренный трос с турбинками, вспоминая разговор с фюрером при получении задания. Капитан Эндрасса, то, что вы сейчас услышите, величайший секрет Третьего Рейха. Более того, от того, насколько он будет сохранен и как будет выполнено полученное вами задание, зависит само его будущее существование. Фюрер оперся рукой на монументальный стол в громадном кабинете, в котором он и его собеседник находились только вдвоем. Тяжело вздохнул, поднял глаза на Энгельберта. «Мой друг, для вас, конечно, не секрет, что Германия проигрывает войну». И, остановив жестом руки пытающегося возразить ему кавалера Железного Креста, продолжил. «Это не была честная победа, когда сила преодолевала силу и мужество стояло против мужества. Нас победило чужое и неодолимое вмешательство в наш век. Из далекого будущего пришел чужак, который, точно зная, что нам, возможно, предстоит, преступно перекроил ткань истории по своему вкусу. Этот чужак тщательно готовился к своей миссии, он учел почти все в своем преступном плане. Он не учел только одного сумрачного тевтонского гения, который в своей интуиции, выше его знаний недочеловека и верности таких сынов Рейха, как вы, капитан Цурзи». Фюрер сделал паузу. «Вы должны будете сделать то, отчего все его преступные планы потерпят полное фиаско, и звезда Четвертого Рейха ярко воссияет на небосклоне планеты. То, что сделал этот пришелец, доказывает, время можно изменить и замкнуть его в вечное кольцо, где над безбрежными водами реальности будет безраздельно царить арийский дух. Ученые Рейха, использовав древние знания Тибета и Волгалы, решили эту задачу. Мы можем проколоть бесконечность и выйти в нужную нам историческую точку, разорвав предопределенность чужака и сформировав новое кольцо. Проблема только в одном: нам, тем, которые, как древние герои, в кольце огня уйдут в будущее с Марсового поля Нюрнберга, нужен маяк, нужен якорь, который свяжет две петли времени. Этот якорь создан нашими учеными, но он должен быть доставлен в нужную точку времени и пространства. Эти ученые слишком стары и ненадежны в служении, чтобы пройти 40-летний путь, который признан оптимальным для нашего внедрения в новую историю. Гитлер положил ему руку на плечо. «Для этой цели выбраны вы и ваша команда. Для вас подготовлена специальная субмарина, которая будет служить вашим домом в джунглях Африки, где команды Дельта-1 и Дельта-3 уже подготовили базовый лагерь. Команда Дельта-1 – это бойцы и разведчики под руководством Отто Скорцини. На них ляжет задача охраны и осуществления контактов с внешним миром. Команда Дельта-3 – это женский персонал лагеря, врачи, связисты, электромеханики и внутренняя обслуга. На вашу команду ляжет особая задача – научное обеспечение экспедиции. Весь офицерский состав вашей субмарины – молодые ученые-физики, прошедшие, так же как и специально подобранный экипаж, который состоит из их будущих студентов, специальное обучение, в том числе и морскому делу. К моменту истины, они должны быть готовы в нужном месте собрать оборудование и принять стройные ряды героев Рейха. Змея должна проглотить хвост. Так из грядущего цели текут навстречу причинам. Пщерим умерших причин и антипотоком поток встречают. Цорарден Свяч, Иванов. Глава 20. Мир проснулся другим. 21 сентября 1941 года. 16.00. Аэродром на окраине Львова. Павел и Геста сидели, прислонившись к стенкам капонира, под камуфляжной сетью, наблюдая, как техники колдуют над самописцами звукоанализаторов, тестируя двигатели перед ответственным полетом. Реальная технология после 1980-х. Первый не выдержал напряжения. Павел, скажи, Геста, мы не перемудрили, отправляя спецборт из Львова с дозаправкой над Краковом. Зачем вообще надо отправлять заправщики из Кракова, если мы имеем вполне приличные аэродромы в Болгарии? Мы ведь отправляем оттуда машины-разведчики второй волны, и аэродромы приличные, и столько сил на их охрану тратить не надо, дружественная страна. Вот именно потому, что страна всегда будет нам дружественной, с нее спецборт и машины обеспечения отправляться не должны. Не понял, а оно тебе надо? Геста скептически посмотрел на своего партнера. Я не знал, что это не мой уровень допуска. В голосе комиссара явно слышалась обида. Да нет, дело не в уровне. Просто подумал, зачем тебе в это дерьмо лезть? Политика всегда дерьмом пахнет. Тут, понимаешь, только на Марсовом поле погибнет более 40 тысяч человек. Да мы еще и не уверены, что будет с городом. В общем, да и в частности тоже, возникает ситуация, которая в памяти поверженной нации держится поколениями. Как ни странно, нас они будут вполне способны понять и простить. Мы враги и осуществляли свое право мести, причем не всему народу, а именно организаторам этой войны. А вот бывших союзников или халуев, с аэродромов которых поднялись эти самолеты, они не простят. То, что, реально, машины, наносящие удар, уйдут из Кракова, немцы запомнят на века. Рано или поздно по нам это аукнется. Такого развития событий с дружественной Болгарией или относительно лояльной Чехословакией нам не нужно. Геста покосился на помрачневшего Павла. Вот видишь, такой, хитрожопый, расклад тебе сходу не по нраву. Знаешь, Петрович, мужик ты с головой, на любом участке работы на своем месте будешь. Тебе просто надо определиться, что ты сам хочешь и что для тебя допустимо. Хотя знаешь, я бы предпочел, чтобы ты на этом месте остался, хотя тебя от нашей интеллигентной работы явно подташнивает. Понимаешь, без принципа минимально необходимого зла в большой политике и работе органов не обойтись. А вот если на твое место отморозок встанет, тогда минимальное необходимое зло может стать просто большим злом и, причем, со вкусом выполненным. Ты ведь читал подборку документов по проверке работы органов по репрессированным? Павел помрачнел еще больше. Читал. Вот то-то и оно. Ты думаешь, почему Лаврентий лезет в технические и административные вопросы, как ишак на водопой? Он от грязи и крови устал, они ему уже к горлу подступили. Ты думаешь, Сталин не видит, что тот уже на грани срыва? Еще как видит. А заменить неким или дурнее, или отмороженные. И не поймешь, что для страны хуже. Подошел руководитель полетов, только что получили подтверждение от работников службы погоды. По всей разрешенной трассе самолеты-разведчики идут в ясном небе и без особых попыток противодействия со стороны ПВО. Немцы, как обычно, сопровождают засеченный разведчик на верхнем пределе своей высотности и не более того. Новых немецких радиосканирующих постов не обнаружено. Как было приказано, разведчики действуют строго в пределах проложенной трассы и не подходят к цели ближе, чем на 200 км. Павел уточнил, чьи разведчики сейчас на трассе. Один с югославского аэродрома и второй с Маанзунской военной базы. Я, собственно, подошел не для этого. Вам личная телеграмма, товарищ комиссар. Павел протянул руку и пробежал глазами телетайпную распечатку. У тети все в порядке, вся детвора на своих местах и с воодушевлением играется в театр. Девочку, которую искал Гурин, нашли, чувствует себя хорошо, рассказала много интересного. Фитин. Комиссар буркнул юмористом и протянул телеграмму Гесте. Руководитель полета откозырял и пошел по своим делам. Геста недовольно проворчал: зря я, наверное, настоял, чтобы мы из Москвы сюда прилетели. Вся наиболее важная информация сейчас там, в центре собирается. Сюда только выжимки присылают, как бы чего ни проглядели. Павел рассмеялся, остался бы там, нервничал о том, что здесь могут что-то недоглядеть. Поподкалывай еще, герой ты наш, черно-белый, без страха и упрека. Будешь над старшими товарищами издеваться, сообщу твоей невесте, что официантке в столовой комплименты кидал. Какие комплименты? Какой официантке? А вот это, при плохом поведении, дома объяснять будешь. Ладно, пойдем еще раз на спецборд взглянем. Спецборд стоял в отдельном капонире, сформированном в конце летного поля из отдельных тележек, на которых на высоту 3 метров были выложены стены из мешков с песком, оставляющие только 2-метровый зазор для работы группы обслуживания между металлом машины и мешками. В зазорах между тележек лежала группа прикрытия. Весь этот блокгаус был прикрыт маскировкой, на которой была тщательно прорисована эта часть летного поля. Геста, с нажимом, провел рукой по матово-черной, бархатистой поверхности крыла. Посмотрел на ладонь. Чисто. Сколько труда и нервов потратили, пока не научились изготавливать гидрофобную подложку с наклеенными на нее, как тончайший пух, нитями натурального шелка, покрытыми углеродом. Сумасшедшая работа, при сумасшедшей стоимости, и все это выдерживало только 1-2 испытательных полета. Зато, во время полета, ни один из поднятых перехватчиков или наземных радаров машину не видел, не было ее в небе, да и визуально, она тоже была почти незаметна, так, темная тень, заставляющая на мгновение гаснуть звезды. Сумасшедшие затраты и изуверский план, но опять же принцип меньшего зла. Сотворенное один раз, оно позволит планете, на долгое время, избежать возрождения фашистской идеологии, слишком страшная, к тому же, впоследствии, обрастающая легендами, казнь будет совершена над ее последователями. Результаты термоядерного взрыва, совершенного в центре Европы и частично зацепившего город, помогут Сталину повыворачивать руки всем партнерам по переговорам, добиваясь от них принятия одностороннего моратория на разработку, изготовление и применение ядерного оружия и, возможно, под шумок, что-нибудь похожее на этот мораторий в области ракетных технологий. Россия на долгие годы станет полным монополистом в этих областях и с полным контролем над международными командами ученых, работающих в области физики высоких энергий и космонавтики. А там будет видно. Но это уже будут их проблемы. 21 сентября 1941 года, 16:00, апартаменты фюрера в Нюрнберге. Начальник охраны Гитлера и подчинявшийся только лично ему, обергруппенфюрер Ганс Раттенхубер, вошел в комнату, где фюрер, стоя у окна, задумчиво смотрел на площадь около здания. «Мой фюрер, несколько радиограмм, относящихся ко дню Ха». Рейхсканцлер, не оборачиваясь, произнес: «Хорошо, Ганс, прочитайте». «Первое 15:30, Дельта-2 вышла к побережью, время передачи соответствует, пилинг передачи соответствует, условные маркеры в наличии, почерк радиста соответствует». «Второе 15:45, Дельта-2 прим вышла из прибрежных вод, время передачи соответствует, пилинг передачи соответствует, условные маркеры в наличии, почерк радиста соответствует». «Третье. Демон переместился на аэродром Львова». «Четвертое. Засечены два высотных разведчика, один в районе Берлина, предположительный аэродром базирования военно-морская база Маанзун, второй в районе Мюнхена, предположительный аэродром базирования на территории Чехословакии». «Мой фюрер, вашего приема ожидает штурмбанфюрер СС Вольфрам Зиверс». Гитлер оживился: «Да, конечно, впусти». Вошедший штурмбанфюрер молча отдал партийное приветствие и, дождавшись, когда начальник охраны выйдет из комнаты, произнес: «Великий магистр». Гитлер был великим магистром мистического ордена Германин-Орден. Реликвии из замка Вайсбург доставлены. «Хорошо. Есть ли у вас информация от господина Шпиера?» «Так точно, вся техническая часть полностью подготовлена. Информированные лица ждут только вашего появления на трибунах и команды. Единственное затруднение – невозможность засечь появление в воздухе демона радиосредствами. Что сделано в этом отношении? Вы, надеюсь, понимаете, что из-за несовершенства аппаратуры мы должны очень точно выдержать начало церемонии». «Так точно. По всему предполагаемому маршруту появления демона расположены опытные наблюдатели с астрономическими приборами. Судьба нам благоприятствует, небо на маршруте следования чистое, и астрономы должны засечь тень, затмевающую звезды». Гитлер задумчиво повторил: «Судьба нам благоприятствует, тень, затмевающая звезды». Потом поднял голову и встревоженно спросил: «Господин Зиверс, не слишком ли мы рассчитываем на русских? Эти славяне всегда отличались редкой способностью сначала задумать, а потом провалить самый гениальный план. Мы отследили выход в эфир двух неучтенных радиостанций в пригороде Нюрнберга, прилегающем к партийному комплексу. По техническим особенностям рации есть основания предполагать, что они одного типа. Почерк радиста 2 опознан по картотеке, он проходит как функционер Красной Капеллы. Необычно уже то, что радисты, не считаясь с возможностью провала, работают без системы уплотнения данных, хотя и вышли в эфир на предельно короткое время. Видимо, радиостанции должны быть высоко мобильны. Специалисты считают, что агенты попытаются наладить визуальный контроль за этапами прохождения съезда, и есть реальная возможность взять их после того, как они выполнят свои функции». Гитлер пожал плечами: «А зачем, в этой, начавшейся сегодня игре, когда наши противники начинают сами подготавливать почву для создания нового рейха, Эти идейные борцы за извращенно понимаемое ими будущее Великой Германии могут стать полезными пешками. Мой магистр, меня настораживает определенная пассивность русских. Они не могут не понимать, что, имея даже такого информатора из будущего, мы должны предполагать вариант с демоном. Разведка коммунистов уже должна обратить внимание, что мы слишком откровенно подставляемся. Но, даже если мы, как всегда, переоцениваем русскую разведку, у них есть пришелец, который имеет другой строй логики. Пусть этот человек или демон не всегда нам понятен, но он явно умеет мыслить нестандартно и находить неожиданные решения. Пришелец молчит. Анализируя этот этап исхода, мы не видим его характерного почерка, хотя сам полет демона – это явно результат его многолетней планомерной работы. Не получилось ли так, что мы, где-то, совершив логическую ошибку, выпали из круга проблем, которые он считает достойные своего внимания, и он нас перестал принимать в расчет? Фюрер прошелся по комнате. Логическую ошибку? Тень, закрывающая звезды? Нет, я чувствую, что судьба нам благоприятствует. Я вижу наши когорты там, в далеком будущем, на зеленом поле Нюрнбергского стадиона. Гитлер, напряженно вытянувшись и сжав кулаки, отсутствующе смотрел вдаль. А чужак? Что ж, вполне возможно, что происходящее сейчас вполне укладывается в созданную им схему. Я тщательно сравнивал два варианта истории: тот, который должен был возникнуть, и создаваемый им. Он явно бережет Германию для великих задач. Эх, Геста, почему ты не пришел ко мне? Какое будущее для планеты Земля мы бы сотворили? Фюрер поморщился. Да, кстати, а что в отношении Плюмера? В общих чертах, его подготовка закончена, и он вполне может послужить нам социальным и юридическим консультантом в том времени. Хотя, как вы сами понимаете, качественно подготовить юриста или дипломата за такой короткий срок из существа такого психотипа – это слишком сложная и малореальная задача. Но, думаю, это и не так важно. В любом случае, его будут опекать и держать под полным контролем. Рейхсканцлер кивнул. Да, конечно, я понимаю сложность вашей задачи, но другого индивидуума из будущего у нас нет, и даже учитывая, что ход истории сложился иначе и нас не могут априорно считать военными преступниками, юридические и социологические консультации нам будут необходимы, хотя бы на первое время, до того момента, когда мы сможем разморозить средства из депозитариев и нанять профессиональных юристов и менеджеров. Кроме того, меня не покидает ощущение, что сама по себе эта заблудшая в двух телах душа, в случае, если команда Дельта не справится со своей задачей, может служить якорем, который привяжет нас к будущему, станет для нас маяком, не позволившим заблудиться во временах и пространствах. Скажите, мой магистр, может быть, мы совершаем ошибку, не пытаясь перетянуть на свою сторону этого сталинского чужака? Вы ведь сами неоднократно говорили, что общие цели у него и у вас схожи: создание единого евроазиатского пространства. Гитлер снисходительно улыбнулся. Мой друг, для мастера вашего посвящения непозволительно не знать, что самая большая конфронтация в политике – это выбор между почвой и кровью, и эти пути никогда не пересекаются. Мы идем путем крови, созданием расы ариев, единокровных воинов-кшатриев, элиты, стоящей над поверженным человечеством. Наш путь – это путь жесткого искусственного отбора, создание сверхчеловека, который отринет все условности старого мира, в том числе и муки совести, поставив выше всего кровь и долг. Путь Геста и Сталина – это путь выбора почвы, создания евроазиатского сообщества домохозяев, проявляющих взаимное гостеприимство. Это путь нивелирования различия и разбавления крови. Путь, в котором создание высшей расы попытаются заменить воспитанием. Такой путь ущербен в своей основе внутри человека, как бы его ни облагораживали и ни оккультуривали, всегда сидит дикий зверь и эгоист. Не нужно идти против природы, нужно создавать сверхчеловека, объединив зверя и эгоиста. Только у такого совершенного существа есть будущее и вся человеческая история, включая то, что мы узнали об обществе пришельцев, это только подтверждает. 21 сентября 1941 года, 16:30 местного времени, высота 10000 метров, первая контрольная точка, Краков. Я борт, заправку выполнил, ухожу на позицию 3, полностью заправленная машина, в сопровождении двух собачек, которые поднялись с краковского поля, натужно гудя моторами, начала набирать высоту. Микола перебрался из кресла у заправочной станции в башню «Стрелка», поворочил стволами, приноравливаясь к новой центровке машины. «Усё, Василич, в норме», залились под горлышко, танкер только крылышками покачал. Родинский поправил облегченную кислородную маску, которую по рекомендации врачей не снимал, несмотря на герметичную кабину, и осмотрел приборы и индикацию автопилота, занимавшего всю левую часть борта, являясь по сути дела даже не просто автопилотом, а программируемой, с летящей рядом собачки, системой дистанционного управления, которую, в штатном режиме, пилот только контролировал легким касанием пальцев. Три черные тени, построившись этажеркой, медленно набирали рабочую высоту. «Борт, я второй, мы на курсе на точку 3, высота 14 тысяч, я борт, вас понял». Микола, убедившись, что машина набрала положенные 14 тысяч, приняв контрольный сигнал от наземных радиосканеров, чистое небо, не усидел на месте. «Василич, тебе кофе и бутерброд оформить?» «Нет, спасибо, чуть попозже». «Ну, тогда я ляльку взгляну». Пилот грустно улыбнулся. То, как механик, потерявший в этой никому не нужной войне всех своих близких, говорил об изделии, называя ее лялькой, девонькой, обращаясь как к человеку, было страшно и смешно одновременно. Нет, скорее просто грустно, сволочи, сверхние человеки, сколько жизней поломали. То, что мы с вами сделаем, будет самой малой карой за содеянное, только уж слишком быстро, Геста говорил, миллисекунды. Надо бы только постараться город поменьше зацепить. Родинский еще раз посмотрел на закрепленную на планшетке подробную схему партийного комплекса. Будет вам, сволочи, и комплекс, и съезд, и все в комплексе. Если, после отстрела консолей, пилотажные будут не хуже, чем у учебного борта, на котором отрабатывали пикирование, а это на первых метрах видно будет, я вам точно по центру уложусь, мяу сказать не успеете. Родинский вспомнил тот случайный разговор с Гестой на берегу реки. Сейчас он даже не мог вспомнить, почему он попросил Геста: «Расскажите о себе». Геста некоторое время помолчал, потом повернулся к комиссару и сказал: «Павел, без обид, сходи, погуляй по бережку». Невероятный и страшный рассказ даже сейчас, когда он должен, на своем, пусть и маленьком, но очень важном участке сделать то, что изменит у нас ход истории, было обидно за народ и страну, которую смешали с дерьмом в реальности Гесты. В чем-то их с Гестой судьбы были даже похожи: полет в один конец. Ну что ж, на войне такое бывает постоянно. Им даже и легче, чем мальчишкам-пилотам, штурмующим через плотный зенитный огонь вражеские позиции, заранее известен результат удачной штурмовки. Ну, Гесте, пожалуй, до конца и неизвестен, но все равно сделать за 3 года мужику удалось удивительно много, хотя тот и сам признает, что во многом это был значительный элемент удачи. Удалось сразу убедить Сталина и очень быстро найти и подобрать людей, способных потянуть такую задачу. Вернулся Микола, забрался в кресло стрелка и доложился: в рабочем отсеке все нормально, охладитель циркулирует, температура в норме, тикает тоже в норме, в зеленом секторе. Василич, как ты думаешь, а после того, как мы их трахнем, война скоро закончится? Если хорошо трахнем, наверное, скоро. Вся главная фашистская шобла должна там, на стадионе, собраться, во главе с их Гитлером. Военным твоя лялька тоже хорошим уроком будет, 10 раз задумаются, прежде чем войну продолжать. Такая силища, один удар и укрепраен, как корова языком слезала. А народу что? Народу война не нужна. Там, наверное, тоже устали похоронки получать. Оно точно, середина сентября, уже на полях столько работы. У нас в Полесье, наверное, озимые уже высевают, да навоз на поля вывозит, скотницы к зиме готовит. Скорее бы долететь, неправильно это, когда нелюдь человеков на человеков натравляет. Микола скукожился в кресле, вращая башню по полусфере обстрела. Неправильно это, я ведь как глаза закрою, своих вижу, зовут они меня, плачут останови нелюдь. 21 сентября 1941 года, 19:30 местного времени, Марсовое поле. Партийного комплекса в Нюрнберге. Обергруппенфюрер Ганс Раттенхубер подошел к Гитлеру, который возбужденно ходил из угла в угол в комнате ожидания под трибунами. «Мой фюрер, радиограммы с наблюдательных постов. Демон прошел Рёц и приближается к Амбергу. Прогнозируемое время подлета к Нюрнбергу 20:00-20:30. Колонны построены. Все ждут вашей команды о начале церемонии». Фюрер остановился, скрестил руки на груди, вскинул голову: «Хорошо, начинайте, я выйду на трибуну через 15 минут». Наконец фюрер и почетные участники вышли на трибуну. На поле прозвучала команда и 2 20-тысячные колонны, под грохот барабанов слитным движением раздвинулись, освобождая дорогу оркестру и стоящим за ним коробочкам сводной колонны. Гитлер, с расширенными как у наркомана зрачками, прошептал Зиверсу, стоящему около него: «Запомните этот час, мой друг, отсюда мы начинаем марш в будущее. Посмотрите на свастики, реющие над колоннами, они символ мира, вращающегося в бесконечных циклах предопределенности и деградации. Только приход Мессии, способного понять змею, кусающую себя за хвост, способен вывести человечество из этого лабиринта нелинейного времени. Мессии, способного встать и над судьбой, над роком и над землей. Мессии, способного пролить свою кровь во имя великой цели и поднять массу на новый виток космического цикла». Гитлер прикрыл глаза и продекламировал: «Немногим видеть тот дано безмолвный и пустынный берег, и снова как давным-давно мы падаем у черной двери, толпимся молча у реки, как будто бы достигли цели, но незаметно и редки кто сумрак вод преодолели, сквозь частую проплыли сеть спокойны к злу и милосердию, они не победили смерть, они возвысились над смертью, Будда». Потом, с пафосом, произнес Зиверс: «Наша судьба – быть в центре вихря. Нет Бога, кроме человека. Он имеет право жить по своим законам, жить как хочет и где хочет, имеет право умереть, как хочет, убить тех, кто ограничивает его в этих правах». Цитата из книги законов восточных тамплиеров, к одной из ветвей которого предположительно относился Гитлер. 21 сентября 1941 года, 19:45 местного времени, высота 14000 метров, пятая контрольная точка, Рёц. Три черные тени, идя этажеркой, казалось, замерли в фиолетовом небе с тонкой красной полоской на западе. Борт. Я второй. Прошли пятую контрольную точку. Выходим в створ цели. Высота 14 тысяч. Через 15 минут будем в круге прицеливания. Небо чистое. Я борт. Вас понял. Микола встал за креслом пилота, смотря через носовой блистер на россыпь огоньков на земле красиво, как бы отражаются в пруду небесные созвездия. Родинский рассмеялся: «Да ты у нас поэт. Я и не знал, а ты не смейся, Василич, светлое есть в душе каждого человека, если он в себе не пытается это убить. Ну, а если он в себе это светлое убил, тогда, только Бог ему судья, а человек имеет право взять на себя грех, стать его палачом. Мы ведь не убивать летим, мы идем карать. Карать за все, что эти нелюди сотворили и еще большее желают сотворить». Пилот проворчал: «Молись лучше, философ, чтобы погода над целью была хорошая, а то прожектора снизу засветит облака так, что и ночной прицел не поможет. Зацепим, за грехи наши, город такого там накараем. А я и молюсь, за грехи наши, с того момента, как поднялись со Львова. В душе молюсь, Бог он с нами, он завсегда с теми, кто людям собой служить идет. Ему без разницы, верующий ты или атеист, на каком языке, и какому имени его ты молитву возносишь, что ему слова». Родинский откинулся на оголовник кресла, проглотил еще одну таблетку, очищая разум от телесной боли, и наклонился вперед, проверяя инфракрасный прицел. На краю сознания мелькнуло: «А ведь Микола прав, что ему наши слова. А вот, что ему люди, это тоже большой вопрос. Так что мы уж лучше сами с усами и осудим, и покараем, и возьмем на себя этот грех. Вот только бы город не зацепить, за это бы помолился». 21 сентября 1941 года, 20:00 местного времени. Главная трибуна партийного комплекса в Нюрнберге. Штурмбанфюрер СС Вольфрам Зиверс наклонился к Гитлеру: «Пора, демон прошел Амберг, 5 минут до момента истины. Мы закончили зарядку накопителей». Гитлер вышел на трибуну, скрестил руки перед грудью сакральным крестом и произнес: «Друзья мои, партийгеносцы, конденсаторы, расположенные около прожекторов, начали отдавать запасенную энергию в мощные электромагниты оптической системы, смонтированной на месте защитного стекла прожекторов. 400 тонких, поляризованных, синхронно вращающимся магнитным полем, ярких спиц, проткнули легкую ночную дымку над Марсовым полем, создавая в ней, из возникших в возбужденном воздухе бесчисленных кольцевых гало, интерференционную картинку, похожую на гигантскую пентаграмму, раскинувшуюся над колоннами, создавая тончайшее муар-наложение, повторяющий, нет, не великую голограмму бытия, а, скорее, ее простейшую кодограмму, способную при достаточно большой закачанной мощности вступить во взаимодействие с великой структурой, хотя бы на самом низшем уровне и на кратчайший миг». Фюрер поднял подбородок, всматриваясь вдаль: «Сегодня мы не просто собрались отметить великую годовщину своего партийного съезда, здесь и сейчас, мы начинаем свой великий поход в наше будущее. И, в этот момент, в 800 метрах над центром поля вспыхнул свет. Заполненная энергией кодограмма тронула мироздание, меняя, в одной ничтожной точке, метрику пространства и, одновременно, вызывая к себе интерес. Сумрачный тевтонский гений учел все. Более того, используя отрывочную информацию, полученную от пришельца и сакральные тайны древнего мира, он смог на столетие опередить нормальное течение науки своей реальности. Он, загипнотизированный рассказами пришельца о будущем, совершил только одну ошибку, не учел только одного: нельзя с произвольной скоростью и направлением перемещаться вдоль временной линии, можно только менять свое положение относительно временных линий, перемещаясь между пластами реальности, находя нужную для себя страницу бытия. Мироздание изменило свою структуру на неуловимый миг, и на опустевшее марсовое поле обрушилась раскаленная до миллионов градусов волна термоядерного взрыва, превращая партийный комплекс в спеченный пирог из земли и развалин. И где-то там, в той реальности, которая по неизвестной причине стала великим отстойником, дрогнуло пространство. Великий игрок тоже обладал своеобразным чувством юмора. Но это будет уже другая четвертая книга, а, скорее всего, приквел. Книга 3. Так низким душам суждено высоким духом ненавидеть в стремлении гибельном обидеть все сердце их измождено, но неожиданным ответом к ним возвращается назад бездумно пушенный по ветру песок и ранит им в глаза, и никуда им не укрыться их зло. Обратно к ним придет и в море рыбы, в небе птицы, в урочный час к ним смерть придет, но им не слиться со вселенной, превоплощаясь вновь и вновь в презренном облике зверином, им сеять смерть и множить кровь. Будда. Глава 1. И было утро, и были новые дни. В штабе по чрезвычайным ситуациям, в который превратился кабинет Верховного и приемная, шла непрекращающаяся ни на минуту круглосуточная суета, непрерывно мелькали лица на экранах связных устройств, трещали телетайпы и фотокоперы, входили и выходили порученцы и вызванные для личных консультаций сотрудники. Реакция человечества на Нюрнбергский взрыв была шоковая. Для большинства, война шла где-то там, далеко, и, если и задевала своим краем родное подворье или даже прошло через него, то это была привычная война, причем уже без особого накала и ненужных, по понятию обывателя, жестокостей, в котором погибших, за редким исключением, благопристойно хоронили на строгих и тихих военных кладбищах. Одно утро изменило все. Гигантский комплекс партийных съездов, в котором стройными рядами, под своими знаменами и штандартами стояло 40 тысяч полных сил и агрессии людей, одним ударом, в неуловимый отрезок времени, был превращен в многокилометровое лавовое поле, на потрескавшейся поверхности которого не осталось даже следа от растраченных здесь судеб. Серьезно пострадал и город, жители которого, по совету советского руководства, срочно эвакуировали и временно поселили в палаточных лагерях. Реакция и обывателей, и политиков была почти одинаковая: шок, неприятие и понимание, что мир после этого уже никогда не станет прежним. Все неожиданно поняли, что в мир вступил большой игрок, который будет играть по тем правилам, которые он сам же и будет устанавливать. Еще не началась организованная конфронтация этому игроку, но весь политический бомонд уже замер, готовясь осознать новый расклад сил и использовать в своих интересах возникшую ситуацию. Как ни странно, наименьшую растерянность проявил вермахт, уничтожение всей верхушки нацистской партии и всего костяка СС, которых армейцы вполне осознанно ненавидели, и немедленно предложенное советским командованием длительное перемирие развязало им руки и позволило взять под контроль ситуацию. Оставшиеся без командования войска СС разоружались и отводились в тыл. Старшие офицеры отправлялись под домашний арест. Началась давно подготавливаемая чистка в генералитете и государственном аппарате. Армия, в которой возможный мир и союз с советами давно уже был вполне ожидаемым событием, и для командования которой уже в общих чертах были расставлены военно-политические приоритеты, очень по-деловому восприняла события в Нюрнберге и скорее обсуждала не его политические последствия для будущего мира, а его возможное влияние на стратегию завершения войны с Британией и ее союзниками. Генерал Томас, пользуясь безоговорочной поддержкой армии и перепуганного истеблишмента, уверенно взял в свои руки власть и начал немедленно формировать гражданскую администрацию, убедив военных в том, что нет необходимости в принятии экстраординарных мер. Мир вступил в новую эпоху. Сталин, просматривавший у консоли многофункционалки подборки зарубежной прессы, поднял голову и посмотрел на вошедшего Берию. читал высказывания зарубежной прессы, и как, естественно, а пусть своими писульками подотрутся. Мы, на каждого из основных жертв и мучеников, заранее подготовили хорошие материалы и убедительные фотоподборки. Сейчас все это даем в газеты, начиная от New York Times и заканчивая синим чулком для домохозяек. Немцы передали нам точный список пострадавших гражданских значительно меньше, чем при обычном массовом авианалете. Создалось впечатление, что город в основном пострадал от сейсмического удара, было примерно эквивалентно 6-бальному землетрясению на прилегающей к эпицентру окраине и около 4 в центре. Есть облученные, но в этой области у нас совсем неплохие наработки. Под гарантии безопасности, данные канцлером Томасом, мы отправили им 3 специальных госпиталя в НОС, эквивалент ГО, специалистов и лекарства. Ну и, разумеется, 1-2 своих специалистов, провести дезактивацию, обработку связывающим раствором и прочее. Генсек с интересом посмотрел на Лаврентия, ну, и когда появятся результаты на прочее. Кстати, почему у меня до сих пор нет отчета по физическим результатам взрыва? У вас ведь есть достаточно много фактического материала, переданные разведгруппой фотографии и образцы с партийной могилы. Фотографии, приборные записи собачек и машин приборной разведки. Лаврентий помрачнел, а вот здесь есть серьезные непонятки. Результаты замеров противоречат один другому. Дошло до того, что наука, стенка на стенку, за грудки сцепилась. Да еще и оказалось, что мы имели не весь объем информации даже по мощности взрыва. Мы получили от Курчатова данные по предполагаемой мощности взрыва от 15 до 25 килотонн. Но, оказывается, было еще одно мнение молодого ученого-самоучки Лаврентьева, которого где-то выкопал ГИСТа. По его расчетам, с учетом реакции второго уровня в диетриде лития и инициированной ее нейтронной эмиссией, реакции третьего уровня в слабо обогащенном уране корпуса, получалась мощность взрыва эквивалентная от 50 до 75 килотонн. Сталин скривился: вот старая сука, а ведь не доложил. Побоялся, что мы откажемся от операции. Ну и что в результате? А результат парадоксальный: воздушные замеры, выполненные собачками, показали именно те от 50 до 75 килотонн, причем весь комплекс поражающих факторов в наличии. А вот оценка наземных результатов дала от 10 до 15 килотонн, причем основной поражающий фактор – ударная волна газового фронта. 2/3 мощности взрыва, направленные сверху вниз, просто исчезли. А что говорит на этот счет ГИСТа? Ну, как у него принято, очень много, разнообразно и на чисто русском языке. В общем, считает, что это как-то связано с теми машинериями, которые нацисты задействовали перед взрывом. Что-то там такое было, причем очень мощное. Суммарная мощность задействованных генераторов на порядок превышала необходимую для работы всех прожекторов. Есть еще один непонятный момент: на поле, под взрывом, не нашли ничего. Ни металлических деталей штандартов и оружия, ни спиченных остатков органики, ничего. Ученые в недоумении. Генсек встревоженно посмотрел на своего генерального комиссара: ты уверен, что нам не подсунули пустышку? Уверен. Наблюдение велось с расстояния в 5 километров. Одна группа смогла организовать даже киносъемку вполне приличной камерой с длиннофокусной оптикой. Из-за низкого уровня освещения, они вели практически покадровую съемку, с выдержкой в 1 секунду. Наблюдатели чудом остались живы, получили свое по полной программе. На пленке есть все, включая сам процесс взрыва, до момента прихода ударной волны. В момент вспышки, просто с перепугу, оператор зажал спуск и затем дернул камеру в сторону. Как результат, мы имеем с последний момент нормальную скорость съемки и кадры местности, освещенные взрывом, очень впечатляет и информативно. По их анализу, прожектора работали до последних секунд. Так вот, большей части прожекторов тоже нет, исчезли, не оставив ни малейших следов, только отсеченные кабеля. То, что нам досталось, это явно резервные устройства, причем не полностью укомплектованные. Сталин прошелся по кабинету. НТРСН задумчиво протянул он. Ладно, появится ГИСТа, пошлешь его ко мне. Что у тебя накопала группа Федотова по нашим заклятым друзьям за морями? Британцы в шоке, до них только сейчас дошло, что не только не удастся потихоньку переиграть результаты финансово-территориальных договоренностей, но и само существование их островка зависит от доброжелательного отношения к ним нашей страны. Они истерично собирают всю возможную информацию через корреспондентов нейтральных стран, которых мы посоветовали канцлеру впускать в зону беспрепятственно. Причем в собственных газетах подают информацию предельно ограниченно и пропуская через жесткую цензуру. Ну, ничего, мы начали налаживать контакты с немецким бюро пропаганды, и они дали на Британию почти непрерывное вещание с территории Франции. Очень качественно расписан ужасный взрыв и его, не менее ужасные результаты. А, чтобы полностью прониклись, в перерывах идут аналитические статьи о перспективах русско-немецкого договора и сотрудничества. Страшилка получилась великолепная. Да что говорить, ты же, наверное, уже виделся с британским послом. Сталин ухмыльнулся в усы, да. Никогда бы не подумал, что он может быть таким приятным в общении человеком. Берия тоже улыбнулся. С Янки и проще и сложнее одновременно, у нас там лучше налажен контроль над средствами массовой информации, но... В связи с большими расстояниями и гигантскими территориями страны, они чувствуют себя в большей безопасности. Ну, это, надеюсь, ненадолго. Ракетная программа развивается вполне успешно, и я думаю, что в течение ближайших месяцев мы сможем уронить в Мексику учебный снаряд. Ну, разумеется, со строго научной начинкой, тонны на полторы. Получена информация по линии Рамзая. Во-первых, сам наш бандит в восторженном экстазе и от полученной из Германии информации, и от того, за сколько он ее смог продать японцам. Ну, а его информация, по реакции японских кругов, тоже, как всегда, вполне добротная и вызывает чувство определенной гордости за хорошо проведенную операцию в Германии. Сталин кивнул. Ты молодец, Лаврентий, выполнена очень большая и серьезная работа. Можно готовить и обсудить списки награжденных. Ну, а что у тебя по реакции внутри страны? Ты имеешь в виду народ или властные структуры, начиная с наших героев тыла? Берия помрачнела. Вот об этом надо серьезно поговорить. Видишь ли, после того, как ты отстранил Хрущева и его дружков от власти, но не стал подвергать репрессиям, они не успокоились, а просто затаились. Такие люди обиды копят годами и благодарности не знают, а любые благородные порывы воспринимают как слабость.